«Я вас позвал, чтобы вы полюбовались княгиней», — весело встретил нас Ананда на пороге комнаты. Княгиня лежала, вернее, полусидела, посвежевшая, помолодевшая, такая бодрая, какой я еще ее не видел. Зато у князя вид был усталый, и только его сиявшие глаза говорили, как он счастлив. Поздравив княгиню с выздоровлением, и сказал князю, чтобы он немедленно отправлялся спать, так как больная может быть оставлена на сиделку, а вечером за обедом мы встретимся. У нас есть к нему просьба и большой разговор. Князь обрадовался, сказав, что для него двойная радость, если он может быть нужен, и мы расстались до вечера. Втроем мы вышли из дома, выпили кофе у приятеля-кондитера и расстались с Анандой, который пошел по своим делам, принявшим теперь совершенно иной оборот. Ни разу Ананда не сказал о своем разочаровании в связи с расстроившейся его поездкой в Индию, ни разу что-либо похожее на досаду, что было бы так обычно для любого человека, которому осложнили жизнь, не мелькнуло в нем. Если имена Анны, Генри, Ибрагима и упоминались им, то только в связи с ласковым состраданием к их судьбе и уважением к их несчастью. Не раз я думал, как бы горевал, досадовал и обвинял того, кто встал бы препятствием на моем пути и нарушил мои планы. И тут же, вспомнив все, что перенес за это время, я понял, что малому научился, несмотря на все передряги. Что задумался, Левушка? Ведь ты, пожалуй, даже и не знаешь, куда мы сейчас идем. Очнулся я от голоса И. А между тем мы подходим к цели. Сейчас будем у Строгановых. Мы, вероятно, застанем Елену Дмитриевну с Леонидом за завтраком, и это будет наш прощальный визит. Мы действительно застали мать и сына за едой и беседой, и, похоже, не очень для обоих приятной. Узнав, что мы уезжаем, Строганова встревожилась. Неужели и Ананда едет тоже? Нет, он пока остается. Но почему вы так встревожены? — спросил И. И почему у Леонида вид упорствующего и воинствующего дервиша? Если бы речь шла о монашеской секте, мне было бы много легче, — ответила мать. Не было бы женщины, замешанной в этом деле. А сейчас... Что же от вас скрывать? Вбил себе в голову мальчишка, что ему надо жениться на этой смазливой французской кукле. Только прикосновение И к моей руке помогло мне смолчать. Точно оса укусила меня в сердце. Представляете себе, двое детей, и мамаша сядут нам на шею, — возмущенно продолжала Строганова. — И вовсе не будет с нею детей, — вмешался Леонид. Она их отправит к родственникам. И просто в толк не возьму, чем она тебя околдовала. И когда это все совершилось? Ведь это гипноз какой-то, — бурлила мать, точно кипящая кастрюля. Ну, что тут, мама, разбирать, когда да что? Хочу и баста. Сказал, женюсь на ней. И чем больше будешь противоречить, тем скорее женюсь, — возражал любимчик. «На что же вы будете жить? Ведь она нищая. Значит, опять я должна вас содержать?» — заявила мать, и в ее голосе послышалось слезливое раздражение. «Мой капитал лежит нетронутым», — отвечал сын. «Это раз. А во-вторых, я уже все обдумал. Я буду хозяином магазина, а Анну мы оттуда попросим. Этой святоши там не место. Пусть учит музыки, где хочет и кого хочет». В магазине она только отпугивает клиенток своей постной физиономией. «Час от часу не легче!» — вскричала в последней степени раздражение Строганова. «Тебе учиться надо. Я мечтала о дипломатической карьере для тебя, а не о купеческой доле». «Мало ли, о чем ты с братцана не мечтала. Если бы все твои мечты сбылись, ты, наверное, была бы принцессой. Но пришлось тебе остаться женой купца». — съязвил любимый сынок. Леонид говорил небрежно, свысока, как разговаривают опытные люди с теми, кто мало понимает жизнь. Он встал и, оправляя жилет и галстук перед зеркалом, продолжал. — Я с тобой вовсе не советуюсь, мать, а просто сообщаю о своей женитьбе. Если тебе неприятно, что моя жена будет жить в твоем доме, хотя, признаться, он общий, по воле отца, я перееду к ней. Я вижу первую для себя возможность легко стать богатым и самостоятельным. Деньги, потраченные отцом на оборудование магазина, он мне подарит, а Жанну я выведу в свет, и скоро у нас будет не один, а 10 магазинов. Поработает у меня женушка. И Леонид захохотал. Я еле сдерживался и отказывался представить, чтобы Жанна, милая Жанна, попала в лапы этого паука. Хорошенькое дельце. Ни один из моих сыновей не женился так, чтобы жена принесла в дом меньше 20 тысяч, да еще и тряпок немало. А ты нищенку приведешь? — фыркала мать. — У Жанны есть капитал в 30 тысяч, — спокойно сказал И. И невеста она, если уж разбирать ее с этой стороны, более завидная, чем ваши невестки. У нее есть талант, и ремесло ее может обеспечить ей жизнь, тогда как ваши дамы, кроме как мерить новое платье, ничего больше не умеют. И дело вовсе не в том, достойна ли Жанна чести войти в ваш дом, а достоин ли ваш сын чести быть мужем этой женщины. И достойны ли сами говорите сейчас о той, которую еще недавно вы ласкали, задаривали и называли своей любимицей? Что изменилось в ней, чтобы так переменилось ваше отношение к ней, Елена Дмитриевна? Глядя в глаза Строгановой, закончил И. Может быть, в ней ничего и не менялось, но разница ведь, видишь ли ты в женщине просто забавную приятельницу, умеющую сделать чудесную шляпу и чепец, или жену своего сына? Я, мама, никогда не спрашивал, что тебе нравилось в твоих кавалерах. Мы ведь здесь взрослые люди. Предоставь мне самому решать, что мне может нравиться в женщинах. Жена — это совершенно особая штука. Тут надо выбирать рабу, — выпалил Леонид. Я хотел вскочить и убить этого негодяя, который еще совсем недавно имел такой ужасный вид. Теперь он нахально любовался в зеркале своей завитой и напомаженной головой, темными усиками и выпуклыми стеклянными глазами, серо-голубыми, бессмысленными, наглыми. «Откуда вы, Леонид, взяли, что Жанна согласна выйти за вас замуж?» — спросил спокойно И. И как странно, мне показалось, что под его взглядом Леонид точно слинял. Его пошлая, самоуверенная физиономия кавалера-самца, знающего себе цену, как-то вытянулось, сам он несколько сгорбился, и что-то трусливое отразилось во всей, сразу ставшей жалкой, фигуре.